Что-то солененького захотелось. Первой собакой в нашем доме стала Эрделька Гера. Сокращение от Геральдина, не путать с Германом. Не знаю почему, но эта англичанка с обширной родословной категорически отказывалась от овсянки. Однако с удовольствием ела клубнику, соленые огурцы, арбузы. Но главным деликатесом для нее была таранка к пиву, которую мы ей, естественно, не давали. Однажды мы с друзьями, детьми и собаками поехали на природу. Один из мужиков был у нас любителем рыбалки, он взял с собой удочку. Живем мы не на Волге, поэтому речка, где остановились, была небольшой и неглубокой. Соответственно, рыба в ней водилась такая же, небольшая. Мой 10-летний сын попросил дядю Жору научить его рыбачить. За 6 часов, что мы провели на лоне природы, его добычей стали 6 пескарей и 3 карася. Пошептавшись, мужики в составе моего мужа, сына и дяди Жоры решили сделать из улова таранку. Бывалый рыбак описал им процесс засолки, и дома они притворили его в жизнь. Так у нас на балконе появилась веревка, на которую с помощью скрепок развесили засоленную рыбу. Они накрыли ее марлей, чтобы мухи не садились, и каждый день с деловым видом проверяли состояние будущего лакомства. А что вы хотите? Для мужиков затараненная рыба — еще какое лакомство! Где-то через 4 дня, в очередной раз помяв тельца и заглянув под жабры, муж и сын решили, что еще денька 2, и рыба готова. На следующий день после их последней проверки наступил выходной, на который мы запланировали семейный выход в парк и цирк. Вернувшись с прогулки, сын решил проверить таранку. Он вышел на балкон и... «Пап!» Мой ребенок орал так, что я метнулась к нему быстрее, чем тот, кого он звал. Честно скажу, сдержать улыбку стоило больших трудов. У ребенка ведь горе. На веревочке болтались головки рыбок. На полу валялась марля и немного чешуи. А хитрая морда Герки пряталась за ногами мужа. По причине сильных переживаний сына мы созвали большой семейный совет. Собаки вынесли строгий выговор с обещанием не давать клубники. Папа пообещал сыну в ближайшее воскресенье большую рыбалку и перевесил веревку для будущей таранки повыше. Маме поручили следить за виновницей грабежа и прикрывать балконную дверь, когда все, кроме собаки, уходят из дома. Мои доводы, а пока что отсутствующие на балконе таранки, были встречены 2 суровыми взглядами, обещавшими «мне все кары небесные».